На следующий день Петр, когда они были на ужине у императрицы, прошептал Екатерине. «Боюсь, наша тайна раскрыта. Тайная канцелярия арестовала Румберга, Долгова, Леонтьева». «Амуниция и оружие спрятаны хорошо?» — побледнела Екатерина. «Надеюсь. Не будут же они обыскивать мои покои. В вашем присутствии не посмеют, а в отсутствии им никто не помешает, если кто из доносчиков не донесет». «О тайнике знают Чернышовы». «О-ля-ля», —